Письмо из будущего. А теперь давай представим, что прошло больше 15 лет. Ты уже взрослый, самостоятельный человек. И домашка осталась в прошлом. Что ты из будущего напишешь и пожелаешь себе сегодняшнему, сегодняшней? Привет, мой герой, моя умница. Пишу, чтобы сказать тебе спасибо за все те дни, когда ты... Морщила нос над задачками, но решала их. Мечтала бросить все, но находила в себе силы доделать. Совсем скоро ты будешь смеяться над тем, что казалось сложным. И твое «я не сдамся» станет моей суперспособностью во взрослой жизни. Теперь я довожу дела до конца, когда другие опускают руки. Вера в себя — моя главная волшебная палочка. Благодаря тебе. Запомни, ты становишься сильнее каждый раз, когда исправляешь ошибки. Ты представляешь? У меня теперь нет домашки, зато есть мороженое в любое время и возможность смотреть телек допоздна. Но знаешь что? Иногда я так скучаю по нашим вечерам с учебниками. Я знаю, что у тебя все получится так, как нужно. Твой самый большой друг — ты из будущего.